Глава восьмая. Мороз заставил Джамуху сойти с коня. Спешились и нукеры. Сухой снег звучно скрипел под подошвами гутул, и стылый воздух отзывался звоном. Джамуха был в тяжелой шубе и в теплой беличьей шапке. От дыхания на воротнике пушился мягкий иней. Иней оседал и на бровях, на ресницах. Холод и немота пустынной степи угнетали Джамуху. С сожалением вспоминал тепло очага своей юрты, заботливую Уржене. Зимняя пора, пора спокойного отдыха и веселой охоты, превратилась для него в пору труда. После того, как провалился хитроумный замысел убрать Темуджина, он понял, что бездействие гибельно. До тех пор, пока жив Анда, ни один из наёнов не может чувствовать себя в безопасности. Была редкая возможность уничтожить его руками Коксу-Сабрака. Казалось, никто не отвратит его гибель. Но, видно, духи зла в сговоре с ним увернулся от смертельного удара. Мало того, что увернулся, извлек из всего этого великую выгоду. Коксу-Сабрак тогда захватил почти половину улуса Ван-Хана. В его руки даже попали жена и дети Нилха-Сангуна. Собрав людей, каких только было возможно, Ван-Хан решил дать последнее сражение. Но исход битвы был предопределен, и все знали это. Хан встал в строй простых воинов и поклялся умереть вместе с ними. Найманы легко опрокинули их и погнали по лощине. И тут случилось то, чего никто не ожидал. На Коксу-Сабрака, уже торжествующего окончательную победу, обрушились воины Темуджина. Они не дали найманам ни перестроиться, ни развернуться, били в спину стрелами, кололи копьями, рубили мечами. Борчу и Мухали отняли пленных, стада, юрты, повозки, и все это преподнесли Ван-Хану как подарок. И разбитый Коксу-Сабрак снова едва успел уйти. Ван-Хан прослезился от радости. Он плакал, как старая баба, и клял себя за легковерие, толкнувшее на отступничество. Успокоившись, приказал из-под земли достать наймана, оклеветавшего Темуджина. Опасаясь, что обман может открыться, Джамуха велел удавить Хунана и бросить труп в реку. Тайна осталась нераскрытой. Но Ван Хан и без того охладел к нему. Может быть, все-таки заподозрил что-то? И это не все. Слава об уме храбрости непобедимого Темуджина, умножаемая молвой, облетала степь. И вновь к нему из всех улусов повалили люди, лихие удальцы, чтобы использовать свое единственное достояние — отвагу. Владельцы стад, чтобы под его сильной рукой спокойно умножать богатство, обиженные, чтобы обрести защитника. Теперь Канде шли не только из Куреней и Айлов, Тайчиутов, но и многих других племен — Салджиутов, Хатакинов, Дорбенов, Кунгиратов, Куруласов. Его силы росли, увеличивались. Теперь уже ни одно племя не сумело бы совладать с ним в одиночку. Наёны всполошились. Джамуха как мог подогревал страсти, запугивал грядущими бедами. Но мало чего добился. Сильнее страха перед Темуджином оказалась неодолимая гордыня. Наёны соглашались свести свои силы, не отказывались и от драки с Андой, но никто не хотел никому подчиняться. Все подозревали друг друга в скрытом стремлении под шумок возвыситься над другими. Измучившись, изуверившись, Джамуха обратил свой взор на улус Таргутай-Кирилтуха. Старый враг Темуджина, возможно, окажется дальновиднее других. Джамуха направился к нему. Стерев ладонью с бровей ресниц иней, он сел на коня. 20 нукеров тоже вскочили в седла. Передохнувшие кони пошли быстрой рысью. В Курень приехали под вечер. В мглистое небо поднимались столбы дыма, суля желанное тепло и горячую пищу. Утоптанный снег прозвенел под копытами, как лед, прокаленный морозом. В просторной юрте Таргутай-Кирилтуха горел огонь, камни очага раскалились до красна. И только тут Джамуха почувствовал, как он промерз, устал и как голоден. Таргутай-Кирилтух встретил его без всякого радушия. Зажиревший, с мягким подбородком, свисающим на засаленный воротник шелкового халата и заплывшими угрюмыми глазами, он чуть шевельнулся, будто хотел встать, что-то пробормотал, и Джамухе пришлось, не дожидаясь приглашения, раздеваться, без зова идти к этому бурдюку с жиром и гнуть в поклоне спину. Рядом с Таргутай-Кирилтухом сидел его сын Улдай, тоже упитанный почти как отец. А Учу-Богатур и два молодых воина, позднее Джамуха узнал, сыновья Тахтобеки, Хуту и Тогузбеки. Джамуха сел спиной к очагу, вбирал тепло, обдумывал предстоящий разговор, предчувствуя, что он будет нелегким. Его ни о чем не спрашивали, молча рассматривали. Таргутай-Кирилтух и его сын равнодушно, а Учу-Богатур с откровенной неприязнью, сыновья Тохтобеки с любопытством. Молчание начинало тяготить, и он задал обычный вопрос. «Благополучно ли зимует ваш скот?» «Благополучно», — буркнул Таргутай-Кирилтух. «Иное дело, кажется, у тебя, а?» — спросил Аучу-Богатур. «Почему так думаешь?» «Ну как же. У кого благополучны стада и достаток пищи, тот сидит дома». «Ты всегда был очень догадливым, Аучу-Богатур, но на этот раз ошибаешься. Не забота о пище гонит меня по зимней степи. Пока что у меня есть еда и питье. Только скоро может случиться, ничего этого не будет и у меня, и у вас». Таргутай-Кирилтух приподнял тяжелые веки, во взгляде появился интерес. «Не мор ли идет по степи?» «Не мор, много хуже. Хан Темуджин набивает колчан стрелами. Раньше людей пугали духами зла, теперь Темуджином», — буркнул Таргутай-Кирилтух. «Он страшный человек». «Что он за человек, мы знаем не хуже тебя», — сказал Аучу-Богатур. «Не думаю. Он еще не показал себя, но покажет и скоро». «Всем надо быть заодно. Только так мы остановим Темуджина и отобьем у него охоту подминать под себя слабых». «Ты считаешь нас слабыми?» — спросил Улдай. «Не будем заниматься пустым препирательством. Опасность велика, и хвастливость будет пагубной для всех». «Что ты за человек, Джамуха?» — воскликнул Аучу-Богатур. «Вспомни, как вел себя возле ущелья Дзеренов. Мы тогда накинули аркан на шею Темуджина. Осталось затянуть, а ты аркан перерезал. Своим своенравием спас Темуджина. И не кто-нибудь, ты побежал помогать ему, Иван-хану, бить найманов, подпер их своей силы. Теперь приехал нас пугать. Страшный человек». Джамуха не мог сказать о том, что правило им. Пришлось выдумывать и изворачиваться. И чем больше он говорил, тем, кажется, ему меньше верили. Не дослушав, Таргутай-Кирилтух велел подавать ужин. Слуги принесли корыты с мясом. Лучшие куски Таргутай-Кирилтух предложил Хуту и Токузбеки, тем выказав пренебрежение и к самому Джамухе, и к тому, что он говорил. Сумрачно хлебая из чашки суп шулюн, Джамуха пытался понять истинную причину недоброжелательности Таргутай-Кирилтуха. Они ему не доверяют. Это одна сторона дела. Но почему они не боятся Темуджина? недооценивают его силу. Заплывшие жиром мозги Таргутай Кирилтуха не способны охватить размеры угрозы. Может быть и так. Но тут есть что-то и другое. Из пустякового разговора хозяина юрты с Хуту и Тагузбеки Джамуха выловил несколько слов, которые навели на мысль, что сыновья меркитов тут не просто гости. По-видимому, Тохтобеки и Таргутай Кирилтух условились поддерживать друг друга. Возможно, даже собираются летом совместно выступить против Темуджина. На другой день Хуту и Тагузбеки уехали. С ними отправился и Улдай. Это подтвердило догадку Джамухи. И все его попытки расположить к себе Таргутай Кирилтуха и Аучу-Богатура кончились ничем. Он уезжал из Куреня обозленным не только на Таргутай Кирилтуха и Аучу-Богатура, но на всех вольных наенов. Сами для себя готовят гибель. Горько признать, что Темуджин избрал единственно верный путь. И победить его сможет тот, кто воспользуется его оружием, подчинить своей власти племена. Как это сделать? Как заставить наенов осознать опасность настолько, чтобы они поступились своим неистребимым честолюбием? Стылый воздух обжигал лицо, коченели руки. Впереди слалась бесконечная белая степь. Джамуха торопил усталого коня. Надо успеть, надо опередить Темуджина.